Глава 8. Со мной не соскучишься. Два посещения королевского дворца за один день — это уже перебор. Хорошо, хоть во второй раз встречи с их величествами не были предусмотрены. Мы с Бариной прибыли перед приездом ее родителей и сразу отправились к портному. Пока его помощники разговаривали с невестой о нарядах, мне провели первую примерку, которая сразу показала, что королевский закройщик отрабатывал свой хлеб до последней крошки. Оба костюма даже в наметке сидели, как влитые. — Это выше всяких похвал, мистер Ларман. Я не удержался от восторга. — Ну что вы, ваше сиятельство, вещи еще не готовы. Судя по реакции портного, хвалили его нечасто. И мастер был явно польщен. «Костюм — настоящее произведение искусства. Никогда не видел ничего подобного», — продолжил я. «Могу я как-то отблагодарить, может, чем-то помочь?» «Премного благодарен за высокую подценку, мне очень приятно. А помочь моей главной беде, боюсь, невозможно, ваше сиятельство», — ответил он, моментально помрачнев. «И все-таки...» Не рассказав о трудностях, ты, возможно, теряешь, пусть маленький, но шанс. Декаду тому у меня пропал сын, — со слезами в голосе начал рассказывать Ларман. Скорее всего, из-за дрэгов, а с их острова еще никто не возвращался. — Как зовут твоего сына? — Китлим, ваше сиятельство. Я молю Варда, чтобы он был жив. — Да, помочь твоей беде действительно непросто. — Будем уповать на Варда, иногда он творит невозможное. — Спасибо за участие, ваше сиятельство. Мастер справился с волнением и вернулся к работе. — Я слышал, что у вас сегодня встреча с родителями невесты. — Ты прав, Ларман. — Позвольте заметить, что для первой встречи вы не совсем верно одеты. Честно говоря, подготовиться времени не было совсем. Едва успел вернуться к их прибытию. Понимаю, ваше сиятельство. Поэтому осмелюсь вам предложить один подходящий костюм из готового. Привыкнув со старшим по возрасту разговаривать на «вы», старался следить за собственной речью хотя бы во дворе, где подобное обращение с простолюдинами и нетитулованным дворянством с моей стороны выглядело бы теперь грубым нарушением этикета. — Спасибо. С радостью приму твое предложение. Темно-синий матовый пиджак, более контрастные брюки того же тона, голубая рубаха и даже туфли оказались почти в пору. Наверное, были пошиты на человека чуть крупнее. Глянул в зеркало. Все село отлично, даже Ялгусу понравилось. По-хорошему, следовало бы немного ушить, — засомневался лишь портной. — Все прекрасно, мастер. После примерки вышел в сад и присел на ажурную скамейку дожидаться Барину. Мне было над чем поразмышлять после разговора с Атимой, Кортисом и Дрэгом. Каждый из них рассказал по-своему интересное. Амазонка развернула охоту на Шумского, подключив к делу криминальные элементы столицы. Она разузнала места, где граф появлялся больше одного раза. Однако Шумский обладал хорошей чуйкой и быстро выявлял слежку. В итоге несколько неосторожных соглядатаев погибли. Кортис помогал ей время от времени, но больше был занят новым детищем. После того, как Урга стал преподавателем академии, баронет решил организовать свою школу. Сейчас он подыскивал мастеров рукопашного и ножевого боя, а еще пытался найти специалиста, владевшего коротким копьем. Помимо искусства меча и шпаги, это были самые востребованные специальности в городе для тех, кто не имел магического дара и собирался посвятить себя воинскому делу. Однако больше всего поразил Каддург рассказом об убийствах рабов и предсказаниях оракула. Его новости не на шутку встревожили всех. А ведь вполне возможно, это Зордан на острове приложил свою поганую руку. Кого он намерен призвать, таких же, как сам? Или есть чудовище пострашнее? Кадург попросил отправиться с ним на остров и на месте разобраться с проблемой клятвенно гарантируемой безопасности. А если он неправильно истолковал слова оракула, вдруг чужак, избежавший рабства, вовсе не обо мне? Да и какой я, оказывается, чужак, если древний замок признал во мне Громовского? Интуитивно понимал, что слетать на остров Дрэга все равно придется. Но как же не хотелось еще и там нарываться на новые проблемы, а то, что они непременно возникнут, не сомневался ни секунды. Зордан, похоже, активизировал все свои ресурсы, которые до поры до времени просто обживались в этом мире. И катализатором их активации стало возвращение замка Громовских. Чувствую, независимо от моих хотелок, все же придется и самому проявлять активность в этой гонке. Кто первым усилит свою мощь настолько, чтобы суметь одолеть врага, тот и нанесет сокрушающий удар. Придется рвать жилы, чтобы этим первым не стал Зордан. И ведь он уже начал загонять меня в угол. Возле арки сразу попытался убить, а когда не получилось, решил добраться до учителей и Атимы. Похищение привидения вообще не укладывалось в голове. Прежде даже не представлял возможным, что племянника графа реально начнут пытать, чтобы вызнать секреты охраны нашего поместья. Если Зордан и это умеет... Освобожденный пленник рассказал, что похитители смогли разорвать его привязку к алтарю, тем самым отключив сознание. Когда привидение снова привели в чувство, то подключили к какому-то мощному артефакту, запустившему давно забытые болевые эффекты. Причем Зордан, по описанию, это, скорее всего, был именно он, управлял артефактом, то усиливая, то уменьшая боль. Он еще и садист, почувствовал, что начинает закипать. А ведь мне сегодня предстояла встреча с будущими родственниками, которые должны быть уверены, что потенциальный зять белый и пушистый. Переключился на размышления о хорошем. Переберусь в замок, соберу вокруг надежных людей. «Алтон!» — окликнула меня Барина. «Нам пора!» «Ух ты!» Она оценила обновку и буквально не сводила с меня своих очаровательных глаз. Мои также распахнулись шире, когда увидел ее в новом платье, в котором моя невеста стала еще выразительнее. Прямо как в голливудском фильме, очаровательная девушка в очаровательном платье очаровывает избранника до головокружения. Может, еще слезу пустить? Нет, русские мужики от счастья не плачут. Если мне досталось такое сокровище, просто буду радоваться и оберегать. Барина, ты восхитительна. Спасибо тебе. За что? За мировое открытие. Теперь я знаю, как выглядят богини. И как? Почти как ты сейчас. Слушала бы и слушала твои сладкие речи, но мама и папа уже во дворце. Придумал причину, по которой мой отец может спокойно отдать свою дочь тебе. А чего особо думать? Со мной ты будешь счастлива. По крайней мере, я сделаю для этого все возможное и невозможное. Мои слова до Вардобы в уши. Бесконечные нападки врагов, покушения, интриги. Это и есть счастье? Сказал бы лучше. Со мной не соскучишься. Если выживем. Так, Платон Громов, больше оптимизма. Сказал, будет счастливо. Вот и крутись, как хочешь. Но любимую девушку не огорчай. Интерлюдия. Во время разговора с герцогом Леоновским Ергом Рунский невольно заметил, насколько переменился хозяин дома. Также от внимания виконта не ускользнула изменившаяся осанка и манера держаться Зордана, находившегося рядом с вельможей, когда тот объявил о покушении собственного сына на его жизнь. Подписание указа о поимке ублюдка Эрсона давалось герцогу с трудом, явно под магическим давлением со стороны, чьим догадаться было несложно. Главное, теперь ни в коем случае нельзя было это показывать. Восьмой ранг магических способностей Эргума не шел ни в какое сравнение с могуществом помощника Леоновского. Сразу после приема виконт всерьез засомневался относительно главенства герцога в его вотчине. Складывалось впечатление, что эти двое поменялись ролями. Если Зордан сумел подчинить герцога, то про нас и говорить нечего. Однако становиться безвольной марионеткой мне совсем не улыбается. Неужели брат ничего не видит? Похоже, я рано обрадовался, избежав женитьбы на родливой родственнице Зионского. С той хотя бы можно было договориться, а вот с колдуном, способным подчинить волю, и какой выход? Демонстрировать рвение, дабы не усомнились в моей лояльности? Нет, тоже можно вызвать подозрение. Действовать нужно тоньше. Буду продолжать разрабатывать поимку Алтона. Судя по всему, сейчас это главная цель Зордана. А у меня вроде почти личный мотив. Парень неоднократно выскальзывал из моих сетей. Неужели такой могучий колдун действительно его боится? Ну, подумаешь, пустотник. Да, магия, как рассказывал брат, довольно опасная. Но наш горец не мог успеть освоить ее в совершенстве. Для такого дела нужны хорошие учителя, а где их тут взять? Видимо, еще замок Громовских сыграл свою роль. Сколько же вокруг выскочки тайн! Как ни странно, теперь в противостоянии Алтона и Зордана меньше всего я желаю победы старшему. При этом всеми своими действиями необходимо показывать обратное. И ни в коем случае не пользоваться дарами Зордана. Сейчас его защитные амулеты и черный браслет наводят ужас. Неужели во мне проснулся дар прабабки-ведуньи? Та, по слухам, в амулетах и артефактах чуяла любую опасность для себя. Ергому очень хотелось поделиться своими размышлениями с братом, но тот сразу нацепил на себя все дары колдуна и в последнее время пребывал в некоторой эйфории из-за достигнутой цели. Ну как же, его мечта сбылась. Он попал в ближний круг едва ли не самого могущественного вельможа Меригии. И теперь даже слушать ничего не хотел. Лишь настаивал, чтобы Эргум подключил все силы рода для поимки Алтона и посмевшего посягнуть на жизнь герцога-бастарда. Виконт уже перебросил основную часть бойцов рода в столицу. Все его агенты буквально рыли землю в поисках хоть малость приближенных к Алтону людей. Все нарытые данные сразу передавались секретарю Леоновского, которого заменили сразу же после указа о поимке Эрсона. А ведь новый внешне отдаленно напоминает Зордана. Может, родственник? Сегодня Эргум вызвал к себе тех, кто уже сталкивался с Алтоном. Горшида и Мархата. Не обладавшие магическими способностями, агенты не раз показывали себя лучше многих волшебников. И это они сумели обнаружить студента той ночью, когда Алтон покинул Академию, чтобы проникнуть в имение Громовских. Жаль, ему снова удалось скрыться, ведь был окружен. Казалось, деваться некуда, да еще по следу парня шли трое сторонних. Кроме того, Мархат заметил, что за преследованием Алтона кто-то наблюдал, но не вмешивался. Молчун наверняка не ошибся. Чутье у него, что у зверя. Виконт назначил встречу в трактире среднего пошиба, куда заглядывали нетитулованные дворяне и зажиточные горожане. Сам он оделся попроще, оставив в укромном месте фамильный перстень. В трактире, чтобы никто не мешал разговорам, заказал отдельный кабинет. Агенты прибыли точно в назначенное время, сели за стол, и лишь после кивка господина Горшит заговорил. «Рады видеть великодушного хозяина в добром здравии. Пишу сообщить, что задание, несмотря на сложность его выполнения, практически завершено. Удалось выяснить, что интересующий вас студент Алтон теперь очень большая шишка. Во дворец его величества ходит, как к себе домой, водит дружбу с ректором и деканом академии, а вскоре собирается жениться на некой барине. И главное, после замка Громовских он получил титул графа магии». «Я ничего не напутал?» — говорливый агент повернулся к напарнику. Тот вместо ответа лишь кивнул головой. «Откуда сведения?» «Нашли подруг этой барины. Девки от зависти ядом брызжут, так и гадюки пустынные. Их даже спрашивать ни о чем не потребовалось, сами все выболтали, когда перемывали косточки заклятой подруги». Горшит говорил без умолку, но когда перешел к второстепенным подробностям, виконт его остановил и обратился к Мархату. «Есть что добавить?» «Графу магии подчиняются привидения», — лаконично произнес тот. «Чего ты взял?» «Один барончик проболтался. Он ужинал в той же таверне, что и девицы. Лучшие агенты Иргума часто посещали таверну «На огонек», одно из излюбленных заведений студентов за стенами академии. Она считалась вторым по популярности после уютного уголка. Вооружившись усиливающими слух артефактами, они подслушивали разговоры захмелевших друзей и узнали самые свежие новости из жизни студентов. «Что-то еще?» Иргум помнил, что из молчана слова нужно вытягивать клещами. «Во время отлучки Алтона из замок прямо в академии произошло нападение на барину. Та не пострадала, а хулиганов теперь спрятали от ее жениха в карцере». Больше ничего полезного виконт не выяснил. Но и этих сведений было вполне достаточно, чтобы идти к брату. Буквально через 5 минут они встретились в гостиной. Орлим в задумчивости развалился в кресле. Перед ним на столике стоял бокал с вином и 2 пустые бутылки. Похоже, старший Рунской уже хорошо набрался. Заметив брата боковым зрением, он произнес, не поворачивая головы: «Даже принадлежность к роду Громовских не могла вызвать сгорание 3-рогового амулета. Ты ничего не напутал? Хочешь, чтобы я поклялся?» — оскорбился младший. «Не стоит, я тебе верю», — ответил старший граф Рунской. — «Но кто тогда был матерью Алтона? Королева сразу отпадает из-за проклятия. Сестер и братьев у нее не было. Других родственников тоже». — «Ничего не понимаю». — «Ты что-то празднуешь?» — спросил Иргум, кивнув на бутылки. И тут он заметил, что Орлим снял черный браслет и защитные амулеты. У младшего появилась надежда на откровенный разговор. «Да, брат, мое рвение себя оправдало. Мы теперь входим в ближний круг 2-го человека Мериги. Но...» — граф поднял указательный палец вверх. «Поскольку на трезвую голову мне эта радость почему-то не доставляет, пытаюсь разбавить печаль сим замечательным напитком. Он взял бокал и залпом его осушил. Помогает? Ничуть. Наоборот, открывает всю глубину пропасти, в которую я нас осознанно втянул. Орлим силой сжал бокал, словно вымещая на нем злость. Надеюсь, ты не собираешься это показывать нашему покровителю. Младший осторожно забрал хрупкий предмет, разжимая пальцы брата, который этого даже не заметил. — Ты имеешь в виду Леоновского? Орлим наконец-то поднял глаза на собеседника. — Нет. — Хм. Знал, что заметишь. Молодец! — растягивая слова, похвалил граф. — Может, еще подскажешь, как выбраться из этой клаки? — Считаешь, нам позволят? — Вряд ли, братец, вряд ли. Пока жив Зордан, никому не выкарабкаться, а убрать эту фигуру с игровой доски не в наших силах. Надеюсь, ты это понимаешь? — Более чем, — согласился Виконт и решил сменить тему. — Ты в курсе, что Алтон с недавних пор носит титул графа магии? — Не может быть! Услышав новость, граф сбросил пьяную апатию. Последний магический титул носил дед нашей королевы, но и он, заметь, в зрелом возрасте, достигнув 10-го ранга, с трудом сумел подняться только до барона магии. А этот кукушонок, не успев еще вылупиться из яйца, сразу шагнул в графы? Это что же получается? Он теперь выше меня? Нет, даже не хочу это слушать. Опять берешь под сомнение мои слова? Да чего же несправедлив мир? Старший перешел на следующую ступень, когда каждый слышит только себя, жалуясь на судьбу. Тут всю жизнь стараешься. Тянешь лямку, а этот горец, можно сказать, только с гор спустился и сразу в вельможи. Иргун понял, что пока лучше помолчать и дождаться, когда собеседник вспомнит, что не один. Через пару минут дождался. Что еще ты про него узнал? Ходят слухи, что Алтону беспрекословно подчиняется призрачная стража и все остальные привидения Академии. После этой новости Рунской старший окончательно протрезвел и вспомнил, что как-то читал в древнем фолианте: власть над привидениями может обрести лишь волшебник, освоивший магию духа. Правда, об этом он решил брату пока не говорить. Наш горец точно граф магии. Слушай, как же мы проворонили столь редкую птицу? Ведь он был почти у нас в руках. Может, потому и проворонили тогда, что он теперь стал обладателем магического титула. Да уж, знать бы заранее, кто есть кто. Орлим тяжело вздохнул и продолжил. «Предлагаю сделать ставку на него?» К такому повороту Иргум не был готов. До сего момента он считал, что брат доволен тем, чего добился. А оказалось... «Может, ты прав. У меня подобные мысли тоже в голове крутились, только не понимаю». Как это сделать, не вызвав подозрений? Виконт постарался не отвечать прямо на вопрос брата, представляя ситуацию так, будто старший подал идею, а он не стал возражать. — Ты разобрался с подарками Зордана? — перескочил на другую тему Орлим. — Понял только, что амулеты и браслет опасные, не более того. Чем дольше их носишь, тем сильнее воздействие. Я показал их нашему артефактору, — объяснил свою осведомленность граф. — Знаешь, что он сказал? Эти вещицы созданы не в Меригии. Мало того, он сомневается, что вообще на нашем континенте и защита от магии не главная их задача. — Вот это мы вляпались, — протяжно произнес Иргум. — Брат, мне кажется, что на столе не хватает еще парочки бутылок и одного бокала.